от ноября до марта. В марте волжские воды зальют Канавина и унесут Китай на Каспий. И третий Китай-город. Вот. Лощина, сосны, снег. Там дальше каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Снег рыхл, и третий день дуют ветры. Примета знает, что ветер ест снег. Март. Не дымят трубы, молчит домна, молчат цеха. В цехах снег и ржа, стальная тишина. И из прокопченных цехов от мертвых машин в рже глядит Китай. Усмехается, как могут усмехаться солдатские пуговицы. Молчат фрезеры и аяксы. Гидравлический пресс не стонет своим. Нач эвак, нач эвак. В прокатном на проржавевшей болванке лежит рыжий снег. Разбиты стекла вверху. Турбинная не горит ночами. В котельном свистит ветер и мрак. Из литейной, у которой снарядом отъело угол от мартена, от холодных топок, выглядывают степенно солдатские пуговицы, ушастые, без котелка. Там, за 1000 верст, в Москве, огромный жернов войны и революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз. Куда? Дополз до Таежева? Врешь, врешь, врешь. Белые ушли в марте, и за воду март. Белые ушли с артиллерийским боем. Все разбежались по лесам в страхе от белой чумы. Лишь Красная армия в драных шинелинках мелкими кучками и тысячами перла и перла вперед. Долго после белых в механическо-сборном в ветре на кране висел человек, зацепленный за ребра, а в шахтах по горло стояла вода, и посиневшие плавали трупы. Мартовский ветер ревел метелями и ел снег. Из мартовского снега по лощинам вокруг завода и в лесах кругом, из съеденного ветром снега, торчали человеческие руки, ноги, спины, изъеденные не ветром уже, а собаками и волками. В мартовском ветре сиротливо в сущности трещали пулеметы, и точно старик хлопушкой бьет мух по стенам. Ахали пушки. Дополз до Таежева? Врешь, врешь, врешь. Без дураков. Завод возжил удивительно просто, в силу экономической необходимости. Ушли белые, и из лесов после страха стали собираться рабочие, и рабочим нечего было есть. Вот и все. Власть менялась 8 раз. У рабочих осталась одна мать — машина. На заводе не было власти. Рабочие кооперировались артелью. На заводе не было топлива. Шахты были затоплены. За заводом был конный завод Ордыниных. Под ипподромом шли пласты угля. Без нарядов стали рыть здесь уголь. Коксовать времени не было. И чугунное литье пустили на антраците. Машины были погажены. Первой пустили инструментальную. Не было смет на деньги, чем платить рабочим. И решили на каждого рабочего и мастера отпускать в месяц по пуду болванки, чтобы делать плуги, топоры, косы для товарообмена. Завод самовозродился, самовозжил. Это ли не поэма «Стократ величавия. Воскресение Лазаря»? Архип Архипов и инженерик такой, взлохмаченный, в овчинной куртке и триухе, с поговоркой эдакой «Тарарарам». Революция — тарарарам, скандал — тарарарам, белые приходили —